а пустые дома вы найдете через три острова в городке. Уезжайте отсюда. — Ну, зачем же так грубо? — спокойно проговорил Леонардо. — Вы говорите, нет еды, а вот у нас есть. Мы привезли продукты для ваших детей. Некоторое время стояла тишина. — Сколько у вас в машине? — спросил человек из окна. — Трое. Я, моя жена и мальчик-сирота, которого мы нашли на дороге. — Пусть мальчик первым выйдет из машины. Доктор, не стреляйте. — Карл, ты не боишься? — Нет. Эти, которые в доме, сами всех боятся. Вы что, разве не видите? Карл выбрался из машины, сделал несколько шагов к дому и остановился. — Мальчик может войти в дом, а вы пока оставайтесь в машине. — Я понял, — сказал Леонардо. — Карл, если ты не боишься, то иди к этим людям и расскажи им, с чем мы приехали. — Я иду. Вы только не уезжайте без меня, ладно? Будь спокоен, без тебя мы ни за что не уедем. Долгое время в доме было все тихо, потом на крыльцо вышел Карл и крикнул. — Все в порядке, можете сходить в дом, я за вас поручился. Дверь дома осталась открытой. Карл ждал их на крыльце, а за ним в проеме двери появился Ларс Кристенсен в инвалидной коляске. — Спасибо, Карл! — крикнул Леонардо. — Сандра, возьми корзинку и положи в нее только молоко, хлеб и яблоки. Идем? — Да, я готова. Леонардо первым вышел из джипа. Обойдя его, он открыл дверцу с ее стороны и взял у нее корзину с продуктами. — Иди за мной. Он поднял корзину и крикнул человеку с ружьем. — У нас здесь хлеб, молоко и яблоки, оружия и нет. Ларс Кристенсен ничего не ответил и молча ждал. Вид у него был все еще настороженный, а одет он был в старый коричневый бабушкин халат. Сандра сразу узнала его. Этот халат бабушка накидывала поверх одежды, когда работала в курятнике. Там он всегда и висел на вешалке за дверью. А он, бедняк, значит, нашел его и носит. Почему-то именно старый бабушкин халат окончательно расположил Сандру к грозному инвалиду с винтовкой. Она улыбнулась ему и сказала: «Здравствуйте, Ларс Кристенсен. Знаете, в этом доме прошло мое детство». И она широко улыбнулась Ларсу. Он не ответил на ее улыбку, но отъехал в сторону, пропуская их в дом. «Входите с миром». Они вошли. Карл сразу же подошел к Леонардо и взял его за руку. Сандра огляделась. Бабушкин холл нельзя было узнать. Со стен были содраны деревянные панели, а с пола паркет. Взглянув на камин, она сразу поняла, куда ушло дерево. На кучке пепла лежало несколько обгоревших паркетных плашек. Увидев, что стало с лестницей на второй этаж, Сандра поначалу огорчилась, а потом сообразила, для чего это было сделано, и успокоилась. Поверх ступеней и без того довольно пологой лестницы был настелен трап из неструганных досок, перекрывший половину ступеней вдоль перил и нижним концом спускавшийся на середину холла. Конечно, без этого пандуса Ларсу Кристенсену невозможно было бы пользоваться вторым этажом, — решила она. Заглянув через широкий арочный проем в бывшую бабушкину гостиную, она увидела, что там стоят буквы «Т» два стола, один очень длинный и очень низкий, второй нормальной высоты и величины. Вдоль одной стороны длинного стола были поставлены в ряд три садовых скамейки. — Вы заперли свою машину? — спросил Ларс Кристенсен Леонардо. — Да. А ворота? — Ворота не догадались. — Ладно, я пошлю кого-нибудь. — Вы сказали, что привезли до нас еду. — Да, продукты и кое-какие медикаменты. Нас спросила об этом наша подруга Мира Ясман. — Мира Иерусалимская? Что ж вы сразу не сказали? Времени не было. Вот, пожалуйста. Леонардо протянул ему корзину. — Настоящий хлеб, молоко и яблоки. Эй, люди, выходите все! Эти гости пришли с миром и хлебом, а не друзья нашей Миры Иерусалимской. Из гостиной вышло несколько человек. Впереди шел полный старик с белыми бакенбардами. За ним шли священник в порыжевшей черной рясе и с крестом на груди, девочка-подросток и три женщины разного возраста, молодая, средних лет и пожилая. Ларс Кристенсен повесил винтовку на спинку своего кресла и представил вошедших. «Знакомьтесь, доктор Адергелан, норвежец». Марта, наша хозяйка, она из соседней деревни, леди Патриция из Ирландии, а молодая особа — ее дочь Эйлин.